А я слуга ее высочества цесаревны Елизаветы Петровны. И в ее присутствии говорю вам и вашему графу, что стыдно присылать гонцов к ее высочеству, который не знает в лицо дочери великого Петра». Сверкая глазами, произнес Шубин на чистейшем немецком языке. «Но мне кажется, весь багровей от оскорбленного самолюбия», произнес с насмешливой улыбкой и гримасой курляндец. «Я не обязан знать в лицо всех покровских слабожанок и отличить из среды их принцессу. Молчать! Сию же минуту молчать, бездельник! Или моя шпага научит тебя вежливости!» — вскричал, выходя из себя, Шубин, так сильно тряхнув за плечо тщедушного немца, что он едва-едва удержался на ногах. «О, я курлянский дворянин и слуга его сиятельства, Метавицберг! Я не забуду вам этого, сударь!» Едва сдерживаясь от бешенства, прошипел тот. «А я русский дворянин и прапор гвардии Шубин. Готов проучить тебя, если ты осмелишься еще раз сказать что-то непочтительное хотя бы намеком о ее высочестве. Слышишь, курлянская немчура?» И Шубин грозно сверкнул глазами в сторону взбешенного Берга. Тот хотел ответить ему, но страх перед разошедшимся офицером удержал его. К тому же в этот миг перед ним появилась очаровательная белокурая девушка-крестьянка и на правильном немецком языке произнесла своим бархатным голосом, глядя в лицо взволнованного Берга. «Жду от вас известий, господин курьер. Можете вручить мне письмо? Я цесаревна Елизавета». Глава 14. Письмо. Воля государыни. Весь гнев Берга разом исчез. И хотя рысь и глазки его с затаенной злобой метнулись в сторону Шубина сердитым, мстительным взглядом, но тотчас же он придал подобострастное выражение своему пронырливому лицу и низко-низко склонился перед цесаревной. Потом разлился в целом потоке похвал самой грубой назойливой лести.